Гадство. Я выругался. Мой любимый боевой нож зацепился гардой за шип наручей и выскользнул из руки вместе с телом самурая. Такого поворота событий я не ожидал. Лишившись основного оружия в начале боя, мне больше ничего не оставалось, как импровизировать. Пыть. Попытался достать меня новый противник, на этот раз с пикой, но потерпел неудачу. В последний момент я успел отклониться назад, чем избежал удара в грудь плазменным наконечником. Хорошее оружие для борьбы с опасными тварями, но я таковой не являюсь. Я хищник высшего порядка и со мной лучше не шутить. Не дергайся. Раздраженный противник атаковал меня вновь. Слишком медленно. Схватив пику за древко, я с силой дернул ее на себя. Самурай, потеряв равновесие, полетел прямо на меня, но его остановил мой ботинок, который так удачно впился ему прямо в страшную маску. Схватившись за лицо, он упал на колени. Я быстро приблизился и одним резким ударом пикой оборвал его жизнь. Недолго думая, я подкинул пику в воздухе и тут же схватил ее для броска. Самураю, который в этот момент бежал на меня скатанный наперевес, не повезло. Он отлетел на несколько метров назад вместе с пикой, которая пробила его грудь насквозь. Он уже никогда не поднимется. Кто следующий? Снова встав в боевую стойку, я жестом призвал подходить шокированных воинов ближе. Сдохни, ублюдок. На меня побежали сразу два самурая с катанами. Пропустив в миллиметре от своей груди рубящий удар от первого, я обхватил его шлем обеими руками и применил дар усиления, после чего резким движением свернул ему шею. Послышался характерный хруст. Готов. Второй попытался достать меня ударом катаны в лицо, но я успел спрятаться за мертвым самураем. Одновременно с этим я с силой толкнул тело на него. Вышло очень удачно, они оба упали. Подобрав катану с пола, я воткнул ее в маску. Минус 6. Остальные уже не так торопились со мной расправиться. Собравшись в могучую кучку, они толкали друг друга вперед. Оно и понятно, никто не хотел оказаться в моем списке смертников раньше других. Что за детский сад? Если это и есть знаменитый на весь мир элитный отряд убийц-магов, которым мне прожужжали все уши, то у меня для них плохие новости. Сжав руку в кулак, я создал сгусток магмы огромной плотности, после чего, напитав его своей энергией до предела, бросил в толпу, где он благополучно и взорвался. Увы, но магия не могла нанести им никакого урона, а вот взрывная волна – другое дело. Бойцы разлетелись по всему балкону как пушинки. Знатный вышел фейерверк из тел. Одному не повезло больше других, он отправился в полет с 62 этажа. Минус 7. Выжившие убийцы магов ползали по балкону как оглушенные мухи. Они пытались отползти от меня как можно дальше, но это им не помогло. Подобрав свой нож, я продолжил сокращать их популяцию, пока они не пришли в себя. На помощь раненым попытались прийти якудза, которые уже успели перезарядить свое оружие. Они вновь открыли огонь по моему защитному покрову. Увы, жизнь их ничему не научила, но попытка засчитана. Закончив с самураями, я телепортировался к одному из якудзы и сходу вбил ему нож между глаз, чем вызвал панику среди оставшихся. Переглянувшись между собой, они решили ретироваться с балкона, выбрав жизнь. Взглянув на часы, я нахмурился. 1,5 минуты, ровно столько я потратил на этот бой. Наемники, которым я заплатил, не будут ждать. Они уже должны были проникнуть внутрь здания и полностью блокировать первый этаж. Никто не должен покинуть здание раньше, чем приедет полиция и пресса. Нужно спешить. Пока я нахожусь на этом балконе, верхушка вместе с канцлером может сбежать или того хуже, замести следы. Внутри покоев меня ожидал не менее теплый прием. Как только я переступил порог, в мою сторону полетело сразу два снаряда, выпущенных из гранатометов. Раздались оглушительные взрывы, которые уничтожили часть стены, разметав ее на множество осколков. Следом за стеной, пол под ногами задрожал и стал покрываться трещинами. Балкон с диким скрежетом полетел вниз, вырвав из остатков стены арматуру, на которой держался. Твою мать! В последний момент мне удалось уйти с траектории полета снарядов, но это не сильно помогло. Взрывная волна отбросила меня в другую часть комнаты, со всей силы припечатав мою несчастную тушку об стену. Защитный покров в последний раз мигнул синей дымкой и исчез, а мой энергетический запас уменьшился на треть. Такой атаки я действительно не ожидал. Поставить защитный покров можно лишь раз в сутки, так что активировать дар во второй раз сегодня уже не получится. «Вот уроды!» – прорычал я. Разозленный, я кинулся на обидчиков. Благо они растерялись, видя, что взрывы не смогли меня остановить. Минус еще два. И куда же я попал? Отбросив тело последнего якудзы, я огляделся вокруг. Рядом с огромной кроватью на полу лежали изломанные тела молодых девушек. Их бледная кожа, неестественные позы и следы от ужасных пыток указывали на то, что они были мертвы уже какое-то время. Судя по ошейникам на шеях, все они были рабынями. Я стиснул зубы. Какие же это твари, убивать красивых, ни в чем не повинных девушек. Мне было тошно и противно от увиденного. Что если моей сестры уже нет в живых? Что если информатор ошибся? Ты кто такой? Жалобно проблеял толстяк, одетый в перепачканные пылью золотые одеяния. Он отступал к выходу из спальни, защищаясь небольшим инкрустированным драгоценными камнями кинжалом. А вот и виновник. Мне повезло, что он не успел сбежать. Твой ночной кошмар. Сделав хищную гримасу на лице, я медленно пошел на него, чем вызывал еще больше ужаса в его глазах. Резкий запах дерьма ударил мне прямо в нос. Эта падаль уже успела наделать себе прямо в штаны. Ублюдок. Я ударил его кулаком в живот. Колобок упал на четвереньки и начал сильно кашлять. Надеюсь, я не переборщил с силой удара. Вставай, если не хочешь, чтобы я вспорол тебе брюхо. Я рявкнул на него так громко, что он даже подпрыгнул на месте. Вставай, я сказал. Толстяк попытался облобызать мой ботинок, но я, ухватив за ухо, потянул вверх со всей силы. «А-а!» Он заверещал как резанный и буквально вскочил с пола, встав по стойке смирно, забыв про свою боль и кинжал, который он успел выронить из рук после удара. «Где вы держите девушек?» Я спросил у него, приставив к горлу боевой нож. «Еще чуть-чуть и плазма поджарит эту свинью. НН не знаю», — ответил он, а у самого глазки забегали. «Врет, собака. Я уже хотел немного прижечь его шею, но у бедолаги закатились глаза и он мешком упал на холодный пол. Сердечный приступ. Бесполезное животное», — пробормотал я, посмотрев на бездыханное тело. Несколько раз пнув его со всей силы, чтобы убедиться, что он мертв, я поспешил на выход. Не знаю, кто он такой, но точно не канцлер. Того я знал в лицо. Скорее всего, он был одним из особых гостей или чиновников. Надеюсь, этот ублюдок попадет в персональный ад. Вариантов, где могли находиться девушки, было не так много, точнее, таких мест было всего два. В серой зоне, в которую не смог пролезть мой информатор, или в зале для приемов, где уже вовсю развлекались гости. Возможно, часть девушек уже находится там. Врываться в зал приемов мне не очень хотелось, оставлю их на потом, пусть веселятся пока, могут. Сверившись с картой, я направился к серой зоне, которая как раз находилась недалеко от меня. Через несколько минут я оказался у нужной стены. Атаковать непонятное помещение в лоб я не собирался. Я же не самоубийца. Нет, я, конечно, искусный воин и маг с даром коллекционера, но мои силы не безграничны. Вот и сейчас, воспользовавшись своим даром обнаружения, я увидел сразу 7 магистров, которые поджидали меня около входа в помещение. Нет, с таким количеством магов я точно драться не буду. Я не за этим сюда пришел. К тому же, там еще и обычных бойцов вагон и маленькая тележка. Расселись по диванам около входа и чего-то ждут. Странно, неужели меня? Попробуем зайти с другой стороны. Водная стихия мне в помощь. Выбрав нужный слот в коллекционере, я приложил указательный палец к стене и, сформировав на его конце мощную струю, приступил к резке стены. Нет ничего проще, чем водяной резак. Я всегда любил водную стихию и часто ее применял. Это у нас с сестренкой семейная. В особенности, когда мне необходимо было быстро разрезать какой-либо металл, породу или замок. А если к магии применить дар завесы тишины, то она и вовсе становилась абсолютно бесшумной. Вот и сейчас тонкая струя под высоким давлением резала стену словно нож масла, без единого звука. Очень надеюсь, что стены этого помещения не больше метра в ширину, в таком случае резак здесь будет просто бесполезен. Меня слегка пошатнуло, но я устоял на ногах. Магия требовала огромных затрат энергии. Шутка ли, создать давление в несколько тысяч атмосфер? Я долго шел к такому эффекту, тренируясь каждый божий день. Удивительно, но никто из охранников так ничего и не заметил. Морально, я уже приготовился принять бой, но все обошлось. Вырезав приличный кусок стены и пропихнув его внутрь помещения при помощи усиления, я смог разглядеть конечную точку своего назначения. Нужно спешить, пока никто не понял, что в коридоре появился еще один вход. Сколько же здесь дверей? Почесав затылок, задумчиво произнес я, глядя на зал с диванами по центру. Помещение выглядело как зона ожидания в элитном борделе для аристократов, по обе стороны которого находились десятки дверей с номерами. Проверять все двери по очереди было бы слишком долго. Так я Анну не найду даже до утра, но ничего, я знаю, что делать. Воспользовавшись коллекционером, я начал просматривать по порядку все комнаты и искать свою сестру. Ее силуэт я помню наизусть, это должно существенно облегчить мне задачу. К сожалению, помочь всем девушкам я физически не мог, их слишком много. Мне и так повезло, что здесь пока никого нет, и я могу спокойно заниматься поисками. Как только охрана узнает, что в помещении гости, начнется бой, и многие могут пострадать. Нет, лучше оставлю их освобождение на полицию. Я старался действовать максимально быстро. Осторожно подбегая к каждой комнате, я внимательно осматривал каждый силуэт. Девушки внутри, в основном, не обладали сильными способностями к магии, но бывали и исключения. Так в одной комнате мне повстречалась девушка с силами на уровне магистра. Даже непонятно, как она умудрилась сюда попасть. Есть, кажется, это она. Я остановился около черной двери, за которой находилось несколько силуэтов девушек, среди которых был один, максимально подходящий к моей сестренке. Странно, никаких замков на двери не обнаружилось. С другой стороны, здесь столько охраны, что они и не нужны. Приоткрыв дверь, я аккуратно заглянул внутрь. Так и есть, девушки сидели на большом красном кожаном диване и о чем-то спорили. «Девочки, там что-то происходит, я точно это знаю. Давайте попробуем узнать у охраны». Слово взяла сексуальная блондинка, похожая на Мэрилин Монро, с весьма выдающимися формами и шикарным белым платье. «Ты совсем из ума выжила? Хочешь, чтобы они разозлились? Нам же сказали, сидеть тут и тихо ждать, когда за нами придут». Брюнетка, в черном вечернем платье с глубоким декольте, которое подчеркивало ее большие глаза, была с ней в корне не согласна. «Красавица верно говорит, вы и так уже нашли приключения на своей заднице». Я ухмыльнулся и зашел в комнату. «Аж!» — воскликнула Анна. Она узнала меня и кинулась обниматься. «Тише, тише!» Я стал успокаивать сестренку, которая намеревалась разрыдаться. «Как ты? Тебя обижали?» Я убрал прядь светлых волос с ее лица. «Ты нашел меня». На глазах у девушки выступили слезы счастья. «А я вам говорила, что Саша этого просто так не оставит». Повернувшись, она посмотрела на своих подруг по несчастью с некоторым превосходством. «Ну а как же иначе?» «Уверен, сестренка много чего успела обо мне им рассказать. Сколько раз я пытался уговорить ее, чтобы она не распространялась о моих возможностях, все тщетно. Каждый раз одно и то же. Все вокруг начинали или восхищаться мной, или люто ненавидеть. Девушки смотрели на меня с нескрываемым интересом. «Дамы, рад знакомству», я слегка поклонился. «Но сейчас нам надо спешить». Я сразу же пресек все попытки начать диалог, не то время и не то место. «Враг не дремлет, и он очень опасен». «Я не шучу, все на выход. Разговоры оставим на потом». Девушки оказались достаточно сообразительными, так что никто не стал спорить или задавать глупых вопросов. Как только мы вышли в коридор, здание сильно затрясло. «Саша», — Анна вопросительно взглянула на меня, — «я тут ни при чем». Я отвел глаза в сторону, сделав максимально невинный вид. «Нет, я, конечно, понимал, что дело в наемниках, у которых, похоже, возникли внизу проблемы, что приходилось решать их такими радикальными методами. Но я не просил их разбирать здание по кирпичику. Это начинает раздражать. Такими темпами небоскреб может и разрушиться ненароком. В таком случае, спасать будет уже некого и некому». Я вспомнил про гранатометы, которые не пойми откуда взялись на 62-м этаже. «Кому вообще пришло такое в голову? Прошу сюда». Я указал на вырез в стене. Убедившись в том, что за стеной никого нет, я направил туда девушек, а сам выбрал магию стихии ветра и создал густой туман, который очень быстро заполнил все пространство этого борделя. Теперь особо любопытным будет намного сложнее понять, что же здесь на самом деле произошло. Закончив с туманом, мы устремились к лифтам. Согласен, план был не идеальным, но других вариантов, как выбраться из этого здания, у меня не было. Не с парашютами же прыгать. Хотя, я бы не отказался, а вот девушки наверняка будут против. Коридор в лифтовой зоне охраняли три якудзы. Из них только один был магом. Решив сыграть на факторе внезапности, я оставил девушек в безопасной зоне за углом, а сам, сорвавшись с места, побежал на них в атаку. «Стой!» Маг заметил меня первым. Он вскинул в мою сторону руки, из которых в ту же секунду вылетело несколько заостренных льдин, размером с ладонь. От таких снарядов мой защитный покров даже бы не просел, вот только его у меня уже нет. Вот сволочь, не дал мне подобраться поближе. Включив на всякий случай усиление, я начал создавать впереди себя небольшие бетонные укрепления с помощью стихии земли, чтобы можно было за ними прятаться, и зигзагами стал подбираться все ближе к противникам. Два других якудзы, немного замешкавшись, тоже открыли огонь из своих винтовок. Черт, я цокнул языком от раздражения. Придется воспользоваться метательными ножами. Вытянув два ножа из перевязи на груди, я отправил их в полет. Маг оказался не промах и успел укрыться от моей атаки за стеной льда, а вот второму повезло меньше, он словил метательный нож прямо в лоб. Пробежав таким образом половину расстояния до противников, я наконец-то смог воспользоваться телепортом. Третий якудза схватился за перерезанное горло и упал на колени, он больше не жилец. А вот с магом пришлось немного повозиться. Хитрожопый жук понял, что остался один и наотрез отказывался вылезать из своего ледяного кокона. Впрочем, водяной резак никто не отменял. Я просто разрезал его вместе с льдиной на несколько частей. Проблем с лифтами, к моему удивлению, не оказалось. Дождавшись одного из них, мы зашли внутрь, и я посмотрел на часы. Немного выбиваемся из графика, но, возможно, так даже лучше. Я спускаюсь. Прижав палец к уху, я предупредил оператора, но ответа не последовало. Странно. Все это время я находился в режиме тишины, чтобы ничто не могло меня выдать. К тому же, информатор не соврал. Бегая по коридорам в поисках сестры, я убедился, что камеры в здании действительно отсутствовали. Я улыбнулся. Канцлер боялся, что о его темных делишках узнает общественность, поэтому избегал видеонаблюдения. С другой стороны, а зачем они ему нужны? Кому в здравом уме придет в голову нападать на второе лицо государства? Двери лифта закрылись, и мы поехали наверх. Стоп, я посмотрел на табло с кнопками этажей. Лифт действительно двигался в другую сторону. Что-то не так, брюнетка подошла ближе и положила руку мне на плечо. Не пойму, в чем дело. Резкая боль пронзила мою шею, и я застыл на месте, не в силах пошевелиться. Конец воспоминания из прошлой жизни. Я и сам не заметил, как высосал весь мешочек без остатка. Эйфория, которая меня накрыла, постепенно начала сходить на нет, и вскоре я пришел в себя в лежачем состоянии. Что со мной произошло? Поднявшись, я заметил удивленного Толю, который уже успел соорудить рядом со мной небольшой костерок. «Ну, если честно, то я подумал, что ты умер», — сказал он, скорчил извиняющееся выражение лица. «Что? Я опешил от такой новости, как умер. Да шучу я». Он улыбнулся. «Ты какое-то время стоял и пил концентрат, а когда все допил, просто упал на землю и начал улыбиться. Я читал об этом, концентрат действительно так действовал на некоторых людей, которые пробовали его в первый раз. И ты, конечно же, забыл меня об этом предупредить, как и с откатом от эликсиров. Откуда мне было знать? Я вспомнил по эту особенность потом, когда уже все случилось». Он развел руками. «Лучше скажи мне, кто такая Анна?» «Анна?» — нахмурившись, переспросил я. «Да, пока ты был в бреду, то постоянно произносил ее имя. Гадство. Вот что мне ему ответить? Соврать? Я уже понял, что благодаря концентрату мне удалось восстановить часть утраченных воспоминаний. Выходит, я спасал сестру. Так и знал, что она во что-нибудь вляпается. Ну, я ей устрою, когда вернусь обратно». Та грудастая брюнетка мне что-то вколола в шею, и я мгновенно остолбенел. Что это могло быть? Какая-то отрава. Может быть, я умер в тот момент? Слишком много вопросов, на которые у меня нет ответов. Как же я этого не люблю. Единственный способ все узнать — раздобыть еще этого концентрата. Возможно, он мне поможет вспомнить что-нибудь еще. «Это моя младшая сестра», — ответил я Толе. «Сестра?» — удивился он. «Ты никогда не говорил, что у тебя есть младшая сестра. Это потому, что нас разлучили. Сейчас она очень далеко, и я не знаю, увижу ли когда-нибудь ее вновь. Я решил, что ничего страшного не произойдет, если я приоткрою завесу тайны. Будет намного хуже, если я продолжу бредить, ничего не объяснив. Вот тогда у Толи могут возникнуть вопросы, а так, я просто спешу это все на свою жизнь до интерната. Понимаю, это должно быть непросто, думать о сестре и о том, что не можешь с ней повидаться. Я тоже иногда скучаю по своей семье». Он попытался меня подбодрить. «Хватит рассиживаться», я решил сменить тему. «Ты все собрал?» Я указал на наши потолстевшие рюкзаки. Все, он улыбнулся, пока ты отдыхал, у меня было достаточно времени, чтобы разделать тушу полностью. Так что мы можем возвращаться в общежитие. Всю, я посмотрел на место, где покоилась тварь и действительно, туша исчезла. Я оказался прав. То ли человек-хомяк, от которого не скроется ни один ингредиент. Не удивлюсь, если он уже знает, куда все это применить. Тогда пошли, здесь нам больше нечего ловить, сказал я и зашагал по направлению к дороге. Стой, а как же твоя сила? Сила, а что с ней? Ну ты стал сильней, получилось. Любопытство распирало друга. Понятия не имею, я пожал плечами. Пойдем, мне еще с Дружининым разбираться. Интернат, кабинет директора. Почему он еще не вылетел из интерната? Спросил возмущенным голосом Корский. Антон сидел в кресле директора, закинув ноги на дубовый стол и стал отчитывать Константина Львовича, как только тот зашел в свой кабинет, перед уходом домой. «Антон, ты что тут делаешь?» – возмутился директор. «Что ты себе позволяешь?» «Заткнись!» – рявкнул на него Корский. «Твое дело исполнять приказы. Или ты забыл, кто поставил тебя на это место? Может, это измена?» – ухмыльнулся он. «Юноша, советую тебе сменить тон!» – попытался надавить на него директор. «Ты разговариваешь с директором. Что же касается Донского, он хмыкнул и немного ослабил свой галстук. Тут особый случай». «Особый?» – удивился Корский. «Верно, парень не дурак и не купился на нашу уловку. А еще, он пригрозил дознавателями. Смекаешь, к чему это может привести?» «Да плевать я хотел на дознавателей. У моего отца вся городская стража на зарплате. Я хочу, чтобы он завтра же вылетел из интерната». «Ха!» – рассмеялся директор. «А что насчет дознавателей Его Величества? Они у тебя тоже на зарплате?» «А, нет, пусть лучше сдает свои экзамены и проваливает отсюда. А если хочешь ему отомстить, то я дам тебе такую возможность». Воспоминания, Мэрилин Монро. Решил порадовать любителей артов и выложить блондинку из воспоминаний, которую встретил аж, когда нашел свою сестру. Всего три варианта. Вариант номер один. Вариант номер два. Вариант номер три. Я голосую за третий вариант. А какой вариант понравился вам и почему? Пишите в комментариях, кого еще хотите увидеть. До встречи. Глава 10. Я приступаю немедленно, сказал Толя, указав на увесистые рюкзаки в углу комнаты. Все равно не усну. Я его понимал, в каждом из них было по меньшей мере 20 килограмм ингредиентов, а может и все 30. Работы для алхимика, непочатый край. И с каждым часом это добро портилось. Ни один уважающий себя специалист не сможет спокойно спать, зная об этом. «Как скажешь, я согласился. Здесь есть что-нибудь полезное для меня, даже не знаю». Он задумался. «Мне нужно посоветоваться с более умелыми коллегами. А вопросов не возникнет, сам знаешь, как это бывает. Что знают двое, знает и вся деревня, в нашем случае интернат. Мне уже все равно, а вот тебя могут хорошенько присануть. Это исключено. В наш клуб с улицы не попасть», сказал он с довольной улыбкой. «И что же это за клуб такой интересный? Клуб юных алхимиков?» Тут же не упустил момента съязвить я. «Ну, можно и так сказать». Он немного смутился. «Но вообще, наш глава не абы кто, а сын самого графа Вяземского». «Это который?» — спросил я. Я понятия не имел, о ком он говорит, и эта информация мне бы пригодилась. «Ты что?» — он возмутился. «Это же Вяземский, глава гильдии алхимиков всего Красноярского края. Только он решает, кто имеет право торговать алхимией в городе, а кто нет, и выдает им соответствующие лицензии. Все понятно, местный монополист, который захватил весь алхимический рынок края. Не удивлюсь, если он и цены на скупку ингредиентов сам назначает. Мне он, понятное дело, нафиг не сдался, а вот то ли такие знакомства ой как пригодятся в жизни». «Хорошо, я не стал спорить. Тогда я жду от тебя и твоих коллег новостей. Новостей будет не так много. Это я сразу могу сказать». Тут же расстроил меня Толя. «Внутренние органы, когти и скелет чудовища мы обработать здесь не сможем. Для органов нужна серьезная лаборатория, сушильные камеры, специальные добавки. В интернате всего этого не найти. А с когтями и остальным, это вообще не ко мне. Здесь нужен опытный артефактор. Так что тебе прямая дорога в город». «Артефактор? Это интересно». Толя так спокойно о них говорил, словно они тут на каждом шагу продавали свои поделки. А вот в нашем мире таких мастеров днем с огнем было не сыскать. Мой учитель, царство ему небесно, умел делать разные прикольные безделушки. Но в основном, он делал их только для себя или в качестве подарков близким людям. Помнится, мне он как-то подарил монетку последнего шанса. После активации она переносила своего владельца в то место, о котором он в данный момент думал. Но я ей так и не успел воспользоваться. Если так подумать, то меня в этом всем интересовал только финансовый аспект. Будет очень хорошо, если удастся выручить за эту тварь хоть какие-нибудь деньги, зря что ли с ней ковырялись. С другой стороны, я уже получил свой бонус, причем очень нехилый. Я приуныл, вспомнив о старой коллекции даров и магии. Чего только стоит один телепорт или защитный покров. Теперь придется все собирать заново. А это время и, конечно же, смерти, много смертей. Так что там с уровнем твоей энергии? Напоследок спросил Толя. Подрос, я улыбнулся, еще как подрос, спасибо. По дороге до общежития я досконально изучил все изменения, произошедшие со мной во время отключки. Скорее всего, это вынужденная мера организма, чтобы моя психика не пострадала от перестройки организма, а перестроилось в нем многое. Энергетические каналы, которые до этого выглядели как волоски на последнем издыхании, превратились в упругие ниточки. Укрепились артерии и вены, их структура стала более детальной. Появились новые капилляры, теперь я стал чувствовать энергию еще лучше. Сплошные плюсы, но самые главные изменения произошли с сердцем. Мое сердечко стало перегонять больше крови и энергии соответственно. Чтобы создать любую магию, я должен перегнать необходимую энергию вместо ее концентрации последующего выхода. Чаще всего, таким местом выступают руки, потому что при помощи рук очень легко ее контролировать или направлять. Маг видит, как на ладони концентрируется энергия, он ее чувствует и затем направляет в нужное русло. И неважно, какая конкретно магия это будет, атакующая или защитная, а как ее перегнать в ладонь. Правильно, сначала энергия идет от сердца по артериям, затем по венам и в конце капиллярам. Именно для этого и требуется укрепление кровеносной и энергетической системы. Чем крепче и надежнее она будет, тем быстрее я смогу создавать магию. Понятное дело, что с простейшей магией, такой как ледяное лезвие, у меня никаких проблем не возникало. Энергии для ее создания нужно не так много. Достаточно нескольких секунд и лезвие готово. Но чтобы создать что-то более серьезное, на это требуется время. Например, для того, чтобы создать разрушительное торнадо, которое сможет стереть с лица земли этот интернат вместе с его директором, мне потребуется год или два собирать всю доступную энергию, без отрыва на сон и другие дела. А вот архимагу стихии ветра, для этого понадобится всего лишь 5 минут концентрации. Вот такая разница у нас сейчас в силе. В прошлой жизни мои силы были сопоставимы с силами архимага, но благодаря коллекционеру, я мог посоревноваться и с великим архимагом. В этом, даже несмотря на то, что мой организм перестроился благодаря концентрату, я еще не дотягиваю даже до обычного ученика. Но начало положено, теперь я точно знаю, как увеличить свою силу. До ученика в стихийной магии я не добрался, но не все так плохо. По моим прикидкам, теперь я мог создать около десятка ледяных лезвий или что-нибудь побольше, например нормальный нож или даже небольшой меч, например гладиус. Раньше я использовал нож потому, что у меня был телепорт, очень удобный дар для наемного убийцы. Чтобы прикончить жертву, мне достаточно было подобраться к ней на расстояние действия телепорта, а потом, таким же быстрым способом убраться с места преступления и все, дело сделано. Я вздохнул, все это осталось в прошлом, все кроме коллекционера. Сейчас я должен сосредоточиться на настоящем, а в настоящем, я по-прежнему ограничен в создании магии. Но теперь, я по крайней мере могу экспериментировать, не боясь умереть от каждого чиха. По крайней мере у меня остался коллекционер. Подрубив дар, я решил проверить его новые возможности. Радиус действия коллекционера теперь составлял около 30 метров и добавился новый слот, теперь их у меня в общей сложности 3, два из которых мне еще предстоит заполнить. А ведь если так подумать, то я не так уж и отстаю от 5-го года обучения. Да, никто не заменит мне 5 лет тренировок с более сильной и сложной магией, но у меня магия стихии, которая потребляет в 4 раза больше энергии, чем все остальные. Нужно достать побольше этого концентрата, и тогда я точно их догоню. Проверяя радиус, я заметил два подозрительных тела в неестественной позе, в соседней комнате. Ничего себе, мои глаза полезли на лоб. То, что вытворяла эта парочка, достойно уважения. Целое акробатическое выступление. Может, они готовятся к выступлению и просто репетируют? Я бы тоже не отказался от таких репетиций. Не знаю, кто эта девушка, но она весьма способная. Да и про парня то же самое можно сказать. Я всегда считал, что рядом с Толей живет такой же ботан, как и он. Видимо, в тихом омуте водятся товарищи пострашнее чертей. Рад это слышать, а теперь, прошу меня извинить, отвлек меня друг от разглядывания интересного кино. Поправив очки, он направился к рюкзакам и очень быстро про меня забыл. Я тоже решил, что мне уже пора. Распрощавшись с другом, я поспешил на первый этаж в комнату отдыха. Дружинин со своими помощниками должен находиться уже там. Так и оказалось. Вот только на этот раз, они сидели какими-то насупившимися и раздраженными. Хотя их можно понять, моя дуэль им вышла боком. Подавляющее большинство зрителей поставили на моего противника, а значит и выплаты им были бы минимальные. Но победил я, а значит им пришлось выплачивать ставки минимум в десятикратном размере. И это им еще повезло, если бы они не ограничили мою ставку, я бы их разорил. А так, им придется выплатить всего лишь 50 тысяч рублей. Пустяки для таких прошаренных букмекеров. Господа, как я рад нашей встрече, ухмыльнувшись, поздоровался я, подойдя к троице поближе. А где же вино и девушки? Почему не веселимся? Сегодня же такой прекрасный повод для этого. Прекрасный повод, ты должно быть шутишь, решил огрызнуться один из помощников, так и не поняв мою шутку юмора. Ну, не знаю как у вас, а у меня сегодня праздник. Я плюхнулся в единственное оставшееся кресло перед камином. И какой же, холодным тоном поинтересовался у меня дружинин, который все это время отстраненно смотрел, как горят поленья в камине. Как какой, удивился я. Во-первых, я победил в своей первой дуэли. Разве это не прекрасно? Ну а во-вторых, я выиграл за свою победу приличные деньги и теперь хотел бы получить свой выигрыш. Слыхали? Выигрыш он хотел бы получить. А ты хоть знаешь, сколько мы сегодня проиграли? Может, у нас и денег больше не осталось из-за такого умника, как ты? Возмутился второй помощник. А вот это, господа, уже не мои проблемы. Я перешел на более серьезный тон. Да пошел ты. Второй помощник не унимался. Спокойно, дружинин обратился к нему. Дмитрий прав, это не его проблемы, а наши. Он вынул из внутреннего кармана пиджака пачку запечатанных банкнот по 500 рублей и бросил ее на стол. Здесь 50 тысяч рублей, как и договаривались. С этого момента ставки на себя строго запрещены, холодным тоном сообщил он. Забирай и проваливай. Ну вот, а ведь у нас могли сложиться хорошие партнерские отношения. Кто знает, может, до конца недели мне предстоит еще парочка дуэлей. Да и как он проверит ставки остальных учеников? Перестанет принимать на меня? Это же бред. Всем известно, что я самый слабый ученик в этом интернате. И купи себе новый спортивный костюм. Ходишь как оборванец, они засмеялись. Тут они были правы, я совсем забыл про костюм. Раньше он был просто рваный, а теперь на нем еще и слизь от концентрата. Увы, но придется его выкинуть. Такой даже в химчистку не примут. Обязательно. Улыбнувшись, я помахал им пачкой денег и зашагал к выходу. Здесь мои дела на сегодня окончены. Странно, я думал, они будут более враждебно ко мне настроены. Не каждый день букмекерам приходится выплачивать такие выигрыши. Может, испугались моего баронского титула, или для них дружинина это копейки. Не похоже на то, вон какой он сидел отрешенный. Значит, все-таки дуэль ударила по их карману. Около дверей моей комнаты меня уже ждал дежурный, тот же адепт воздушной стихии, что и вчера. «Какими судьбами?» – спросил я у него. «Сам знаешь», – сказал он, отведя глаза в сторону. «К директору», – решил уточнить я, что я знаю или не знаю, не ему решать. Вчера он был более уверен в себе, а сейчас он как будто чего-то или кого-то боится. «Может быть, директор не в настроении? Давай уже, шевелись. Что за невезуха такая? Я только хотел заняться изучением своих новых возможностей. Зря только все паршивки у Толи выкупил. С моим нынешним уровнем энергии, больше они мне не помогут, слишком слабый эффект. Нужно купить эликсиры получше, а заодно и какое-нибудь оружие. Точно, надо смотаться в город, я же до сих пор не понимаю, чем живет этот мир». Дмитрий был юношей замкнутым и не любил выбираться из интерната, хоть у него и была такая возможность. Как я и говорил, титул барона открывал множество дверей. Именно поэтому, в памяти я нашел только один случай, когда он посещал Красноярск, да и то была деловая поездка в суд. Что конкретно он там делал, я так и не понял. Большую часть времени он просто сидел на стуле в коридоре, потом подписал парочку бумаг и вместе с дядей поехал обратно в интернат. Решено, как только выдастся свободная минутка между этой беготней, Надо всей честной компанией наведаться в город за покупками. Толя же сказал, что большинство ингредиентов и когти он использовать не сможет. Опыта маловато. Зато он наверняка прекрасно знает, где их могут оценить по достоинству. Вот мы это и проверим, а заодно и прогуляемся. А может, он вызвал меня из-за дуэли, что если, узнав о моей победе, он решил отменить экзамен по боевой магии. Было бы очень кстати. У меня уже руки чешутся познакомиться с этим миром поближе. После того, как я выпущусь из интерната, мне понадобится план действий. Не могу же я просто так болтаться по миру в поисках ответов на вопрос, как я здесь оказался. Или могу? Нам сюда, дежурный указал на дорожку, которая вела в противоположную сторону от главного корпуса. Кабинет директора в другой стороне. Я остановился, решив выяснить, куда мы направляемся. Я знаю, но директор не у себя в кабинете, он сейчас в спортивном зале. Раздраженным голосом сообщил он. В спортивном зале? Я удивился, на кой черт кому-то понадобился спортивный зал на ночь глядя? Он решил сбросить пару лишних килограмм, и что же он там делает? Я улыбнулся. Тебя ждет, что же еще? Он вернул мне улыбку. Пошли, я уже спать хочу, сказал он и зевнул. Ну конечно, так я тебе и поверил. Я уже догадался, что никакой директор меня нигде не ждет. Осталось только понять, кто решил со мной разобраться. Дежурного или подкупили, или запугали, судя по тому, как он нервно себя вел, второе. А кто у нас в интернате может позволить себе запугивать аристократов? Только аристократы рангом выше. Неужели Корский наконец-то решил вылезти из своей норы? Я обрадовался. Это же очень хорошие новости. Я его уже заждался. А то хожу и не знаю, откуда мне может прилететь. К ночи на улице заметно похолодало. Я поежился и сунул руки в карманы куртки. Тут меня и осенило. Ну конечно, Корский, крыса тыловая, никуда не вылезал, так и сидит где-нибудь у себя и рассказывает своим дружкам влажные истории про то, как от меня отбивался. Откуда ему знать, кто вчера водил меня к директору? А вот Дружинин со своими помощниками все прекрасно видел и слышал. И денежки, которые я нащупал в кармане, все еще были при мне. А чтобы я ничего не заподозрил, дежурного решили поставить около моей комнаты. Очень хитро придумали. Тот они так быстро отдали мне выигрыш. Решили не затягивать и банально меня грабануть прямо в интернате. Я им после этого и предъявить ничего не смогу. Они же тут не при делах и наверняка уже спят сладким сном младенца. Дежурный не соврал. Через 5 минут мы действительно вышли к спортивному залу. Все это время я сканировал окрестности в поисках засады, но, увы, видимо, разбираться со мной будут внутри здания. Подумав об этом, я увидел силуэт ученика водной стихии, который поджидал нас у ближайшего угла здания. Глава 11. Заприметив нас, ученик помчался ко входу в спортивный зал, а я, проверив еще раз окрестности, решил действовать. Если меня действительно ждет засада внутри, то я очень сомневаюсь, что дежурный будет стоять в сторонке и смотреть. С большой долей вероятности, как только начнется бой, он тоже в него вступит. Дежурный шел немного впереди, так что мне не составило никакого труда подобраться ближе и провести удушающий прием. Схватившись за мою руку, он попытался высвободиться, но тщетно. Зажав его шею в тиски, я очень быстро перекрыл подачу крови и кислорода в мозг. «Тише, тише, пришло время немного отдохнуть», — сказал спокойным голосом я, чтобы успокоить парня. Дернувшись еще несколько раз, он обмяк. «Отлично, теперь на меня никто не нападет со спины». Оттащив тело в ближайшие кусты, я проверил его карманы. Ничего ценного, если не считать пары сотен рублей. А что, я тратил на них свое драгоценное время и должен был возместить убытки. Сами виноваты, что ввязались в эту историю. Убедившись, что тело не видно с дорожки, я поспешил к зданию. Нельзя, чтобы они заподозрили что-то неладное и пошли на наши поиски. Быстро передвигаясь трусцой, я добрался до входа в спортивный зал. Так и есть, 2 ученика уже поджидали меня. Они спрятались за столбами, которые располагались по обе стороны от входа. Комитет по встрече дорогих гостей, жаль, что я не могу оценить всю картину, коллекционер достает только до коридора. Придется действовать наугад. Сняв ботинки, чтобы не издавать дополнительного шума, я аккуратно приоткрыл одну из двойных дверей и зашел в помещение. Повезло, меня никто не услышал. «Макс, долго еще ждать?» – выразил свое недовольство ученик, стоявший за левой колонной. «Тихо!» – отозвался второй. Юра сказал, что они уже идут, ждем. «Уже дождались», – шепнул я Максимке на ушко, подкравшись к нему вплотную. Нужно было видеть его испуганное лицо. Он попытался от меня сбежать, но было уже поздно. Ухватив за плечо, я отдернул его назад, развернув при этом к себе и смачно врезал в челюсть. Щадить засранцев в мои планы не входило. Пусть все знают, что с Донским лучше не связываться. А то, что это получается. Каждая козявка, вот так запросто, считает своим долгом меня наказать, ограбить, унизить или того хуже убить. И все они уверены, что за это им ничего не будет. Что за интернат такой? Это скорее детский дом, в котором я вырос, где каждый день кто-то кого-то мутузил до потери сознания, а воспитатели не вмешивались и проходили мимо, как будто, так и надо. Причем происходило это по любому поводу. Новенький, получай. Не поделился печеньем с завтрака, получай. Почему без шапки летом, получай. Причем даже получив по морде, они каждый раз возвращались за реваншем. Как дела с реваншами в этом заведении мне пока неизвестно, но скоро я это выясню. Бил я со всей силы, чтобы вырубить его с первого же удара. Бедолага отправился в полет по прямой, как раз в ту сторону, где находился его приятель. Опешивший на секунду ученик сразу получил удар в солнечное сплетение и согнулся пополам, пытаясь вздохнуть, за что и поплатился, получив удар коленом по лицу. Оба упали без сознания. Ученики порадовали меня больше старосты, в их карманах завалялось в общей сложности 700 рублей. Как говорится, с каждого по рублику, Диме на новый спортивный костюм. Сам придумал только что. Взглянув на лица, я нахмурился. Кажется, одного из них я видел, он третий годка. Если это так, то Дружинин настоящий козел. Использовать малолеток в таком опасном деле, и ладно бы повод был серьезный, тогда, я бы еще подумал, но он из-за каких-то 50 тысяч рублей, я был о нем лучшего мнения. Далеко таскать и прятать тела я не стал, просто облокотил их на ближайшую стену и пошел дальше. Коллекционер показывал, что в этом здании еще как минимум 3 человеческих силуэта, которые находились в самом спортивном зале. Туда я и отравился. Как только я подошел к дверям зала, послышались голоса. Что-то они задерживаются. Раздался голос за дверью. Замойский, а он, что тут забыл? Это же мой одноклассник. Согласен, я пойду проверю. Ответил ему другой голос. А второй кто? Его я тоже знаю. Неужели это Румянцев? Мой старый приятель. В зале был еще один ученик, но он в диалог так и не вступил. Да и хрен с ним. Позже разберусь. Сейчас я думал только о том, как навешать люлей Румянцеву. Эх, надо было ему еще тогда, в раздевалке, разбить физиономию. Впрочем, сейчас я этот недочет исправлю. Хорошенько разбежавшись, я влетел с двух ног в двери, как только Румянцев попытался выйти из спортзала. Двойной удар пришелся прямо по его наглой роже. Пролетев несколько метров, он упал на скользкий пол и покатился кубарем дальше, остановившись только у ног третьего ученика, которого я до этого еще не успел опознать. Силуэт Румянцева несколько раз мигнул и потух. Черт, похоже, я переборщил. В таком случае, нужно спешить, пока не стало слишком поздно. Убивать кого-либо в мои планы пока не входило. Я не чувствовал, что моей жизни угрожала серьезная опасность, а значит и жестить смысла никакого не было. К тому же делать это в самом интернате слишком глупо. Мне еще целую неделю здесь торчать. Третьим братом-акробатом оказался один из помощников Дружинина. Все-таки он, теперь я уже не был не так уверен в своих доводах. Что ты стоишь, идиот? Он крикнул Замойскому. Это Донской, вали его. Сам же начал формировать в руке водяной кнут. Почему именно кнут? Я не знал. У водяной стихии есть куча быстрых и эффективных заклинаний, например водяные пули или та же магия льда. А вот Замойский, молодец. Подобравшись чуть ближе, он решительно атаковал меня каменными шипами. Он делал так уже не в первый раз, поэтому я с легкостью ушел в сторону, сделав перекат. Волна метровых шипов прошла мимо меня и исчезла. Какой слабый ученик стихии земли, он даже не в состоянии удерживать свои конструкции. В памяти всплыли моменты с тренировок. Он и еще несколько магов в тот день пригласили Дмитрия на полигон, чтобы попрактиковаться в магии. Вот только практиковались только они, а Дмитрию приходилось бегать по всему полю, уворачиваясь от их магии. Посмотрим, как ты ответишь на магию стихии воздуха. Я решил особо не мудрить, энергии у меня как кот наплакал, поэтому нужно действовать наверняка. Фактически, все, что мне нужно было сделать, так это вывести их из равновесия. Создав двойной воздушный кулак, Я с силой метнул их в сторону Замойского и сам кинулся в атаку вслед за ними. Махнув рукой, Замойский создал перед собой преграду из земли, в которую тут же влетели мои воздушные кулаки. Вот только он не учел, что создав преграду, он сам себя лишит обзора, чем я и воспользовался. Выскочив на него справа, я тут же нанес прямой удар в челюсть, но добил его маг водной стихии, который хотел ударить по мне, но в итоге попал по своему же союзнику. Удар кнутом пришелся по спине, разорвав учебную форму в клочья и оставив приличных размеров рану. Замойский вскрикнул от боли и повалился на лакированный пол зала без сознания. «Тупой придурок, хватит мне мешать», — провизжал он в попытке оправдаться за свой промах. Таким ударом он мог бы и голову ему или мне снести. Теперь понятно, почему помощник дружинина так долго готовился к бою. Кнут у этого гаврика совсем непрост. Вода циркулировала в нем с бешеной скоростью, превращая в подобие пилы. И когда только успел научиться такому, может быть, это родовая магия, а у меня, как назло, с собой не осталось ни одного эликсира. Остатки паршивок я приговорил еще на поляне, пока приходил в себя. Бой на дистанции мне противопоказан. Любое попадание моментально выведет меня из строя, так что вариантов немного. Нужно как можно скорее до него добраться, чтобы завязался ближний бой. Там ему уже не поможет кнут. Решено. Создав на руке небольшой ледяной щит, чтобы в случае чего отбить его атаку, я ринулся вперед. Видя это, противник хотел замахнуться кнутом для удара, но не успел. Замах пришлось остановить, чтобы отбить кнутом воздушное лезвие, которое я уже успел в него отправить. Отбив его, он скорчился от боли, схватившись за плечо. Может, он и обладал секретами рода, вот только терпеть боль его никто так и не научил. Я уже говорил про водяные пули. Так вот, у меня их сколько угодно видов. Стихийная магия в этом плане просто шикарна, была бы энергия. На последние крохи энергии я отправил вслед воздушному лезвию несколько воздушных пуль. Да, сейчас они у меня были совсем слабыми и не способными причинить сильного вреда противнику. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы на несколько секунд вывести его из строя. «Сволочь!» – прокричал он. «Все, приятель, теперь тебе не поможет кнут». Подступив к нему вплотную, я ударил ногой в колено, выбив сустав. «А-а!» Он упал на пол и заорал от боли. «Заткнись, сука!» В порыве злости прорычал я. Визг стоял такой, что я собственных мыслей не слышал. Поэтому мне пришлось его утихомирить. Несколько ударов щитом прямо по лицу ублюдка справились с этим недоразумением как нельзя лучше. Оглядев поле боя и удостоверившись, что все противники повержены, я бросился к Румянцеву. Мне повезло, он не умер, как мне показалось на первый взгляд, но был очень слаб. Двойной удар по дверям почти вышиб из него жизнь. Я выдохнул и плюхнулся на пол. Вот уроды, заставили меня побегать. Надо будет то ли сделать хороший подарок. Если бы не он, то сейчас на полу мог валяться я, без денег и без сознания. По-быстрому пробежавшись по всем участникам нашего банкета и проверив, не прибил ли еще кого-нибудь ненароком, я оттащил всех учеников в спортивный зал. Мои одноклассники ничем ценным порадовать меня не смогли. Их карманы оказались абсолютно пусты. Не буду же я снимать с них кольца и часы. Нет, по ним меня легко вычислят в случае чего. А вот помощник дружинина оказался зажиточным товарищем. В его кошельке нашлось сразу 5000 рублей. Молодец, мелочи с собой не носил. В комнате со спортивным инвентарем мне удалось нарыть несколько скакалок. Пока шел обратно, даже успел представить, как Вероника и Авдотья в обтягивающей форме прыгают через них, а как прекрасно вместе с ними прыгают их груди. Стоп, а ведь я мог бы заскочить на один из уроков по физической подготовке и насладиться зрелищем. Вот бы еще и футболки мокрыми были. Замечтавшись, я заметил, как один из учеников начал стонать. Похоже, он начал приходить в себя. Это в мои планы не входило, я собирался учинить им допрос чуть попозже, когда схожу за эликсирами. Но теперь мне придется опять поспешить, если я не хочу, чтобы они удрали. Хотя вон тот, я посмотрел на Замойского, сегодня уже никуда не убежит. Надежно всех связав, я пулей побежал в общежитие. На обратном пути надо будет и старосту с собой прихватить. Бедняга по-прежнему валялся в кустах. Как бы он там ни околел от холода, пока я здесь бегаю туда-сюда. Вся надежда у меня была на Толю и его эликсиры. Слава всем богам, что он еще возился с тушей твари. Чего ты носишься по общежитию? Ты видел, который час? Проворчал недовольный Толя, когда открыл мне дверь. «Хочешь, чтобы на нас дежурный настучал?» «Спокойно, сегодня наш дежурный отдыхает», — я ухмыльнулся. «Мне нужны эликсиры восстановления, желательно, как и тот, который ты мне продал в прошлый раз. Опять ты со своими экспериментами?» Услышав про эликсиры и возможную прибыль, он сменил гнев на милость. «Заходи, посмотрим, что у меня осталось». И когда только он успел превратить свою комнату в алхимическую лабораторию, удивился я, когда зашел в комнату. Кругом что-то шипело, бурлило и капало. Не обращая внимания, отмахнулся от моего вопросительного взгляда друг. «Если не выпарить кровь, она испортится, вот я и решил начать с нее». Алхимии осталось у него совсем немного, идеальный эликсир восстановления здоровья у него был всего лишь в одном экземпляре. Остальные сегодня забрал один из учеников, у которого на завтра намечалось сразу две дуэли. Так что мне пришлось довольствоваться десятком эликсиров хорошего качества, но и они сейчас были очень кстати. Также я прихватил с собой комплект эликсиров на усиление, кто его знает, что меня ждет по приходу обратно. Может, там уже подкрепление подоспело в лице дружинина. Ну и про энергию не забыл. Купил 6 эликсиров хорошего качества и выпил один сразу в комнате. На все про все у меня ушло 315 рублей. Как обычно, я возмутился ценами, мол, это грабеж, но уже среди ночи. Все, пора двигать обратно. Дотащив дежурного до зала и сбросив его с плеча, я пересчитал засранцев. Все оказались на месте и никто не сбежал. Отлично, теперь мне предстояло привести их в порядок. Я начал с главного неудачника этого вечера, Замойского, логично рассудив, что рана на спине сама не рассосется. Это надо же было так по нему вжарить кнутом. Род Замойских переехал в Красноярск прямиком из Москвы, около века назад. Вот только в отличие от рода Корских, им никто никаких титулов не выдавал. В те времена, в Российской империи как раз сменился правящий род и приказы о переселении штамповались пачками. Если ты не имел никаких связей при императорском дворе, то тебя и твой род, в порядке общей очереди выселяли на окраины империи, чтобы ты и твой род имели возможность на деле доказать свою полезность новому императору. С одной стороны, это выглядело как понижение в правах и титулах, а с другой, никто не обещал заботиться о беженцах, которые когда-то сотнями тысяч прибывали в империю из Литовского царства. Варшава пала под натиском тварей, а еще через 2 года ожесточенного сопротивления, все земли в том регионе превратились в дикие, так что возвращаться было уже некуда. Не знаю почему, но мне кажется, что неудачи до сих пор преследуют Замойских, ну или они специально делают все, чтобы они случались как можно чаще. Например, как сейчас, откупорив пробку, я засунул флакончик с эликсиром восстановления Замойскому прямо в рот. Запах и вкус у него паршивый, мне бы не хотелось, чтобы он все выплюнул. Юноша открыл глаза и начал ими быстро вращать, а потом задергался, пытаясь вырваться. «Ничего у тебя не выйдет. Лежи спокойно, ты сильно ранен и связан», я его предупредил, перевернув на бок, чтобы рана лучше затягивалась. С другими таких проблем не оказалось. Все спокойно выпили свои эликсиры и постепенно приходили в себя. Я же еще раз пробежался по периметру здания, проверяя окрестности коллекционерам. «Мне все равно, что у тебя не получается, значит, грызи зубами». Когда я зашел в спортивный зал, помощник вовсю командовал своими инвалидами, намереваясь с их помощью освободиться. Но все было тщетно, узлы вязал настоящий профессионал. В прошлой жизни я не всегда убивал людей, иногда встречались заказы и на похищение. В таких случаях, один развязавшийся в неудачное время или момент узел, мог дорого мне обойтись. Человек в отчаянии способен на многое. А если этот человек, такой же профессиональный убийца, как я, то после такой оплошности, я бы точно не выжил. Я ухмыльнулся, ведь у меня дуралея и у самого в итоге похитили сестру. Жаль, что я так и не узнал, в безопасности она или нет. Я уверен, что воспоминания восстановились не полностью. Ну не могло все так нелепо закончиться. «Ты хочешь, чтобы я тебе и вторую коленную чашечку сломал?» Я спросил у него, подойдя ближе. «Не надо, давай просто забудем обо всем, что сегодня случилось», спросил он с натянутой улыбкой. «Конечно забудем», обнадежил я его, сразу после того, как вы мне все расскажете, но перед этим. Глава 12. Я решил потратить немного времени, чтобы растащить эту бравую компанию подальше друг от друга, чтобы они не смогли согласовать свои ответы во время допроса, и заодно притащил для себя стул, Не слушать же мне их покаяния, сидя на холодном полу. В итоге, всему виной оказались ставки на спорт. А если быть еще точнее, то вся эта веселая гоп-компания сегодня поставила против меня на дуэли. Мало того, что они проигрались по полной, так еще и умудрились влезть в серьезные долги к Дружинину. Оказалось, что юный предприниматель занимался не только ставками, но и услугами ростовщика. Как говорится, ничего нового, он выдавал ученикам, которые срочно нуждались в деньгах, кредиты под сумасшедшие проценты. Узнав, что я буду участвовать в дуэли с Тереховым, ни у кого из них не возникло даже мысли, что я могу победить. И, конечно же, никто из них не подумал, как будет отдавать долг, да и зачем, если днем взял кредит, а вечером уже отдал. Так что с Дружининым в итоге я ошибался, он ничего не знал и вообще был не при делах. По крайней мере, все шестеро на этом сильно настаивали. Если он и был виноват, то только косвенно, за то, что выдал этим идиотам деньги. Впрочем, не мне учить его бизнесу, а вот план по моему скорейшему раскулачиванию целиком и полностью принадлежал его помощнику, Сумарокову Николаю Александровичу. Только сейчас я узнал, как зовут этого недотепу. Он не смог спокойно принять поражение Терехова, который оказался не только его одноклассником, но и по совместительству лучшим другом. Вот и решил собрать команду из неудачников, благо доступ к информации о должниках у него имелся, ведь именно он собирал долги и проценты с учеников.